Мудрость разве в сложности? Сами ведь заправди и усложням. Зрим прямо, ан как в былинности, за место знаний пустотность. Фальша она ведь тетка странна, задарма мы ейны нужны. Но лихоманка така, все в круг да рядом водит. Прихотливы во многом стали, но сыворотить все пригоже. От сахи и труда радного бежим, только ины пятки сверкают. Зато промеж себя да у костра праведности в речах и гутарим. Это как коты на заваленке весной зазывают. Ан девица выйдет, за место елейных только подворотных изрит. Срамота, да кто в жизни везде идеется, все гораздо сливки снимать. Ан ты поди да сам в жизни мастерить. Дела? Думаете, я сам путевый? Тоже из рук подишь, ты все валится. Балагур, но все подмечаю. Выпервую в себе это самое. Мать-земля, она ведь по боли примечает. Как матушка земная на скамеечке была уприсядить, да и говорит, вот домик бы свой, да просто земелюшку потрогать. Перина лебяжа для нас земелюшка. Чадо ведь как нарождается, уже путь земном к утробе и стремится. Вот ведь глубина, он так и есть. В звездах летаем как мыслями, так фантазиями, а промеж себя отказываемся и самих, да рядом пузырить светоносное. Серчаем, нахохлимся, промеж мыслей, но и задам жару. Вот с больной головы на здоровую наседам. Куда катимся, а кто ж знает, по свой ныне круг звездный идет, да во поле как на небе, так и на земле путь нам протаривает. Туда стало значиться нам и идти. Как то пращеры ведали весь от богов, энергии звездных значится. Учиться след и нам, а азбуку таку почитать. Старо то, но все ведь поистине. Знаки или символы многому научат. Приснился, значится, сон мне, дурной аль нет, но в нем позри у животных разных. Токмо на севере таких уж нет в помине. Все окровавлены, а потом радость в их глазах. То ведь шкуры снимают кровины, а под ними детишки малые, да большие. То ведь земелюшка плачет, да нас помощь призывает. Такие вот дела. Супруга мне говорит, мол, надо и мясо перестать есть. Грешно, мол. А я вот что скажу. Отношения-то надо менять по обычаю, сердцем и душой во всем жить. Спрос ведь себя вести сызнова и строго, тогда порядок и станется. А на этих дармоедов купеечных, ну сегодня кочуют, празднуют на горбах трудовых. Но ведь такие змеи ползучи в нору уползают. Разве смерть их примет? Не, даже огонь мало сможет очистить скверну. Нам всем решать дано, вечный полет и льтиный смрад. Такое вот жизня.